Глава 8. День Честера Стоуна начался как всегда. Он отправился на работу в обычное время. Поездка на любимом Мерседесе его успокоила. Солнце светило, как ему и полагалось, в июне, а дорога в город была ничем не примечательной. Нормальное движение ни больше, ни меньше. На площадях все те же продавцы роз и газет. Постепенно рассасывающаяся пробка на Манхэттене служила доказательством, что он верно рассчитал время, как обычно. Он припарковался на своем месте в подземном гараже и поднялся на лифте в офис, и тут его день перестал быть нормальным и обычным. В кабинетах офиса никого не оказалось. Создавалось впечатление, что его компания всего за один день прекратила свое существование. Все служащие сбежали, словно крысы с тонущего корабля, руководствуясь своими инстинктами. На дальнем столе надрывался телефон, но ответить на него было некому. Все компьютеры были выключены, и их тускло-серые мониторы отражали свет, падающий с потолка. В личном кабинете Стоуна всегда царил покой, но сейчас его окутывало какое-то диковинное ощущение кладбищенского безмолвия. Тишину нарушали лишь его гулкие шаги. «Я Честер Стоун», — громко произнес он. Он сказал это лишь за тем, чтобы нарушить жуткую тишину, но собственный голос показался ему хриплым и неестественным. Даже эхо ему не ответило, потому что толстые ковры и фибролит поглощали все звуки, как губка. Его голос просто растаял в пустоте. «Дерьмо!» — выругался Честер Стоун. Он разозлился и больше всего на свою секретаршу. Она давно с ним работала и принадлежала к числу служащих, которые, по его мнению, должны были продемонстрировать верность в трудную минуту. Он думал, что она, положив руку ему на плечо, с фанатичным блеском в глазах пообещает оставаться с ним рядом, что бы ни случилось, но она поступила так же, как и все остальные. До нее дошли слухи из финансового отдела, что компания разорена и рассчитывать на очередной чек не приходится, поэтому она выбросила из картонной коробки старые папки, а вместо них сложила туда фотографии своих проклятых племянников в дешевых медных рамках, мерзкое, похожее на паука растение, стоявшее у нее на столе, и всякое барахло из ящиков, и отвезла это все на метро в свою аккуратную маленькую квартирку, где бы она там ни находилась. В аккуратную маленькую квартирку, обставленную на деньги, которые он ей платил, когда дела у него шли превосходно. Сейчас она, наверное, сидит в халате на кухне и пьет кофе, получив неожиданный выходной. И не собирается возвращаться к Честеру Стоуну. Скорее всего, она просматривает газету с объявлениями о вакансиях, выбирая свой следующий порт приписки. «Дерьмо», — громко повторил Честер. Затем он развернулся на каблуках и промчался через кабинет секретарши к лифтам. Спустился вниз, вышел на солнце, повернул на запад и, кипя от ярости, с громко бьющимся сердцем, зашагал к громадным, сверкающим на солнце башням-близнецам, высившимся впереди. Он почти бегом миновал площадь и бросился к лифтам. Он отчаянно вспотел и начал дрожать, когда холодный воздух в вестибюле пробрался под пиджак. Честер Стоун быстро доехал до 88-го этажа, выскочил из лифта и по узкому коридору вошел в приемную перед офисом Хобби во второй раз за 24 часа. Секретарь сидел на своем месте за конторкой. В дальнем конце приемной из двери кухни появился приземистый мужчина в дорогом костюме. В руках он держал две чашки, и Стоун уловил запах кофе. Над чашками поднимался пар, на поверхности кружилась коричневая пенка. Стоун посмотрел сначала на секретаря, потом на мужчину с чашками кофе. «Мне нужно поговорить с Хобби», — сказал он. Они не обратили на него ни малейшего внимания. Приземистый мужчина подошел к конторке и поставил чашку с кофе перед секретарем. Затем он обошел Стоуна сзади и оказался между ним и дверью в коридор. Секретарь наклонился вперед и повернул чашку таким образом, чтобы ее было удобно взять в руку. «Я хочу поговорить с Хобби», — повторил Стоун, глядя прямо перед собой. «Меня зовут Тони», — представился секретарь. Стоун повернулся и тупо уставился на него. Он заметил на лбу у секретаря красное пятно, похожее на свежий синяк. Волосы на виске были тщательно расчесаны, но видно было, что они влажные, как будто Тони прикладывал к голове мокрую тряпку. «Я хочу поговорить с Хобби», — в третий раз заявил Стоун. «Мистера Хобби сегодня нет в офисе», — ответил Тони. «Я займусь вашими делами в его отсутствие. Нам нужно кое-что обсудить». «Да, нужно», — сказал Стоун. «Давайте зайдем в кабинет», — предложил Тони и встал. Он кивнул приземистому мужчине, тот обогнул конторку и уселся на стул, а Тони подошел к двери в кабинет Хобби, придержал ее для Стоуна, и тот шагнул в полумрак, царивший здесь, как и вчера. Жалюзи были по-прежнему опущены. Уверенно ориентируясь в темноте, Тони прошел к письменному столу и сел на стул Хобби. Стоун последовал за ним, затем остановился и огляделся по сторонам, думая, куда ему лучше сесть. «Вы останетесь стоять», — сказал Тони. «Что?» — спросил Стоун. «Во время нашего разговора вы будете стоять». «Что?» — изумленно переспросил Стоун. «Перед столом». Стоун захлопнул рот и замер на месте. «Руки по швам», — приказал Тони, — «спину выпрямить и не сутулиться». Он произнес все это очень спокойно, даже равнодушно, неподвижно сидя на стуле Хобби. А потом наступила тишина, и только обычные слабые звуки, наполнявшие здание, отзывались в груди Стоуна. Постепенно его глаза привыкли к полумраку, и он увидел царапины на столе от крюка Хобби, грубые глубокие раны на гладкой поверхности дерева. Тишина нервировала его, и он не имел ни малейшего представления, как реагировать на происходящее. Краем глаза взглянул на диван слева. Стоять было унизительно. И вдвойне унизительно, когда тебе приказывает какой-то секретарь. Честер Стоун посмотрел на диван справа. Он знал, что должен сражаться, должен сесть на один из диванов, сделать шаг вправо или влево и сесть. Просто сделай это, сядь и покажи мерзавцам, кто здесь босс. Это как нанести победный ответный удар или показать, что у тебя на руках туз. «Сядь ради всех святых», — говорил он себе. Но ноги не желали слушаться Честера Стоуна, словно его вдруг парализовало. Он неподвижно стоял в ярде от стола, с трудом справляясь с яростью и унижением, и страхом. «Вы надели пиджак мистера Хобби», — сказал Тони. «Будьте любезны его снять». Стоун в недоумении уставился на него. Затем посмотрел на свой пиджак, тот самый английский. Неожиданно он сообразил, что впервые в жизни случайно надел одну и ту же вещь два дня подряд. «Это мой пиджак», — возразил он. «Нет, мистера Хобби». Стоун покачал головой. «Я купил его в Лондоне, и он определенно принадлежит мне». Тони улыбнулся в темноте. «Вы не понимаете, да?» — проговорил он. «Чего не понимаю?» — спросил Стоун, действительно ничего не понимая. «Что теперь вы принадлежите мистеру Хобби. Вы его собственность, и все, что у вас есть, тоже». Стоун смотрел на него, лишившись дара речи. В комнате повисла тишина. «Так что снимите пиджак мистера Хобби», — тихо приказал ему Тони. Стоун продолжал смотреть на него, открывая и закрывая рот, но не в силах произнести ни звука. «Снимайте», — повторил Тони, — «это не ваша собственность. Вы не должны стоять передо мной в чужом пиджаке». Он говорил очень тихо и спокойно, но в его голосе Стоун услышал угрозу. У него напряглось лицо от потрясения, и вдруг руки начали двигаться, словно не подчиняясь мозгу. Он снял пиджак и протянул его Тони за воротник, как будто зашел в магазин мужской одежды, примерил пиджак, и тот ему не подошел. «Положите его, пожалуйста, на стол», — велел Тони. Стоун положил пиджак на стол, расправил и почувствовал, как мягкая шерсть зацепилась за неровную поверхность. Тони притянул его к себе и начал проверять карманы. Затем сложил свою добычу в маленькую кучку перед собой, скомкал пиджак и равнодушно швырнул на диван, стоящий слева. Он взял ручку Монблан, оценивающе ухмыльнулся и спрятал в карман. Затем выбрал связку ключей и, разложив их веером на столе, начал перебирать один за другим. Зажал ключ от машины между указательным и большим пальцем и поднял его вверх. «Мерседес?» Стоун тупо кивнул. «Модель?» «SL500», — пробормотал Стоун. «Новый?» «Ему год». «Цвет?» «Темно-синий». «Где?» «Возле моего офиса», — пролепетал Стоун, — «на стоянке». «Мы заберем его позже», — сказал Тони, открыл ящик стола и бросил в него ключи. Затем задвинул ящик и занялся бумажником, поднял его вверх, вытряхнул содержимое, а то, что застряло, вытащил пальцем. Пустой бумажник был зашвырнут под стул, и Стоун услышал, как он шлепнулся в мусорную корзину. Мельком взглянув на фотографию Мэрилин, Тони отправил ее вслед за бумажником. Стоун услышал более тихий звук, когда жесткая бумага ударилась о металл. Тони сложил стопкой кредитные карточки, выровнял их, зажав между тремя пальцами, и как крупье рассыпал по столу. «У нас есть один знакомый, который даст нам за них сотню баксов», — сообщил он Стоуну. После этого он собрал купюры и разложил по достоинству, сосчитал и скрепил скрепкой, бросил в тот же ящик, что и ключи. «Чего вы хотите?» — спросил Стоун. Тони взглянул на него. «Я хочу, чтобы вы сняли галстук, мистер Хобби», — сказал он. Стоун беспомощно пожал плечами. «Нет, я серьезно. Чего вы, ребята, от меня хотите?» 17 миллионов 100 тысяч долларов. Именно столько вы нам должны». Стоун кивнул. «Я знаю, я вам все отдам». «Когда?» — поинтересовался Тони. «Ну, мне нужно немного времени», — сказал Стоун. «Хорошо, у вас есть час», — заявил Тони. Стоун вытаращил на него глаза. «Нет, мне нужно больше часа». «Больше часа вы не получите». «Я не смогу сделать все, что нужно за час». «Знаю, что не сможете», — не стал спорить Тони. «Не сможете ни за час, ни за день, ни за неделю, ни за месяц, и даже за год не сможете, потому что вы бесполезный кусок дерьма, который ни на что не способен, верно?» «Что?» «Вы опозорили свою семью, Стоун. Вы получили бизнес, который потом и кровью создал ваш дед, а отец расширил, но вы спустили его в сортир, потому что вы тупица». Стоун пожал плечами и с трудом сглотнул. «Ладно, допустим, у меня возникли проблемы», — сказал он. «Но что я мог сделать?» «Снимай галстук», — неожиданно заорал Тони. Стоун подпрыгнул, вскинул руки и принялся возиться с узлом галстука. «Снимай галстук, кусок дерьма», — вопил Тони. Стоун сорвал галстук и уронил на стол, где он остался лежать жалкой кучкой. «Спасибо, мистер Стоун», — тихо проговорил Тони. «Чего вы, ребята, хотите?» — прошептал Стоун. Тони открыл другой ящик стола и достал желтый листок бумаги, густо исписанный от руки неровным почерком. Какой-то список с подведенным внизу итогом. «На сегодняшний момент мы владеем 39% вашей корпорации», — сказал он. «Нам нужно еще 12%. Стоун смотрел на него и считал в уме. «Контрольный пакет?» «Точно», — подтвердил Тони. «У нас есть 39%, плюс еще 12, получится 51, иными словами, контрольный пакет». Стоун снова с трудом сглотнул и покачал головой. «Нет», — ответил он. «Нет, я никогда этого не сделаю». «Хорошо, тогда мы хотим в течение часа получить 17 миллионов 100 тысяч долларов». Стоун словно прирос к месту, он не мог пошевелиться, только дико озирался по сторонам. У него за спиной бесшумно открылась дверь. Приземистый мужчина в дорогом костюме беззвучно прошел по толстому ковру и встал за спиной Тони, сложив на груди руки. «Часы, пожалуйста», — сказал Тони. Стоун взглянул на свое левое запястье. Часы Rolex выглядели будто стальные, но на самом деле это была платина. Он купил их в Женеве. Он снял часы и протянул Тони. Тот кивнул и бросил их в другой ящик стола. «А теперь снимите рубашку, мистер Хобби». «Вы не можете заставить меня отдать вам акции», — сказал Стоун. «Думаю, можем. Снимайте рубашку». «Послушайте, вам меня не запугать», — заявил Стоун, постаравшись, чтобы его голос прозвучал как можно увереннее. «Да мы вас уже запугали», — ответил Тони. «Разве нет? Вы вот-вот наделаете в штаны мистера Хобби, а это будет ошибкой, потому что мы заставим вас стирать их». Стоун промолчал, глядя в пространство между двумя мужчинами. 12%, — мягко проговорил Тони, — «почему бы и нет? Акции все равно ничего не стоят, а у вас останется 49%. «Я должен поговорить со своими адвокатами», — пролепетал Стоун. «Валяйте». Стоун в отчаянии огляделся по сторонам. «А где телефон?» «Здесь нет телефона», — сообщил ему Тони. «Мистер Хобби не любит телефоны». «И как же я поговорю с адвокатами?» «Кричите», — посоветовал ему Тони, — «как можно громче. Может, они вас услышат?» «Что?» «Кричите», — повторил Тони. «А вы и правда медленно соображаете, мистер Стоун. Сложите 2 и 2 и получите ответ. Здесь нет телефона, вы не можете выйти из комнаты, и вы хотите поговорить со своими адвокатами. Другого выхода нет, придется кричать». Стоун тупо уставился в пространство. «Кричи, бесполезный кусок дерьма», — завопил на него Тони. «Нет, я не могу», — беспомощно пробормотал Стоун. «Я вас не понимаю». «Снимай рубашку!» — выкрикнул Тони. Стоуна начало отчаянно трясти, он поднял руки и замер. «Снимай рубашку, кусок дерьма!» — взвизгнул Тони. Руки Стоуна взлетели вверх, расстегнули пуговицы, он быстро стащил рубашку и остался стоять в майке, держа рубашку в руке и дрожа от ужаса. «Пожалуйста, сложите ее аккуратно», — приказал Тони. «Мистер Хобби любит порядок». Стоун старался изо всех сил, встряхнул рубашку за воротник, сложил пополам, потом еще раз пополам, наклонился и осторожно пристроил ее на пиджак, лежащий на диване. «Отдайте нам 12%, — проговорил Тони. «Нет», — ответил Стоун и сжал кулаки. В комнате воцарилась тишина, тишина и темнота. «Деловые качества», — тихо сказал Тони, — «вот что мы здесь ценим превыше всего. Вам следовало больше внимания уделять своим деловым качествам. Тогда, возможно, ваш бизнес не отправился бы в сортир. Итак, как мы можем эффективнее всего добиться желаемого результата?» Стоун беспомощно пожал плечами. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «В таком случае я объясню», — сказал Тони. «Мы хотим, чтобы вы пошли нам навстречу. Нам нужна ваша подпись на листке бумаги. Как мы ее получим?» «Ты, ублюдок, ее никогда не получишь», — сказал Стоун. «Сначала я объявлю себя банкротом. Вы от меня ничего не получите. Ничего. А на судебное разбирательство потратите лет 5 как минимум». Тони терпеливо покачал головой, словно школьный учитель, который услышал неправильный ответ в сотый раз за свою преподавательскую карьеру. «Можете делать все, что угодно», — заявил Стоун. «Я не отдам вам мою компанию». «Мы можем сделать вам больно», — сказал Тони. Стоун опустил глаза и посмотрел на стол, где на грубых следах, оставленных крюком, все еще лежал его галстук. «Снимай брюки, мистера Хобби», — закричал Тони. «Не стану, и будьте вы прокляты», — завопил в ответ Стоун. Мужчина, стоявший за спиной Тони, засунул руку под мышку. Стоун услышал скрежет кожи и с изумлением увидел маленький черный пистолет. Мужчина выставил вперед руку и, держа пистолет перед собой на уровне глаз, навел его на Стоуна. Затем обошел стол и направился к Стоуну. Он подходил все ближе и ближе. Стоун в ужасе уставился на пистолет, нацеленный ему в лицо. Его начало трясти, по спине побежали струйки пота. Мужчина двигался очень тихо, пистолет приближался, и Стоун не мог оторвать от него взгляда. Дуло пистолета уперлось в лоб Стоуна, и мужчина нажал на него. Дуло было жестким и холодным. Стоуна отчаянно трясло. Он отшатнулся и покачнулся, стараясь не выпускать из виду черное пятно пистолета. Он не заметил, как мужчина сжал другую руку в кулак, не заметил, как тот размахнулся для удара. Кулак врезался ему в живот, и Стоун повалился на пол, точно мешок с картошкой. Ноги у него подогнулись, он извивался и кашлял, пытаясь сделать вдох. «Снимай штаны, кусок дерьма!» — выкрикнул Тони. Другой мужчина сильно легнул Стоуна ногой, тот всхлипнул и завертелся на спине, точно черепаха, дергая за ремень брюк, задыхаясь и повизгивая от ужаса. Ему удалось расстегнуть ремень, затем он нащупал пуговицы и молнию. Сдернул брюки вниз, и они собрались вокруг его ботинок. Тогда он поспешно стянул их, вывернув наизнанку. «Встаньте, мистер Стоун», — тихо проговорил Тони. Стоун с трудом поднялся на ноги. Он стоял, покачиваясь, наклонившись вперед и опустив голову, и тяжело дышал, опираясь руками в колени. Живот его поднимался и опадал, из трусов торчали тощие белые безволосые ноги в дурацких темных носках и ботинках. «Мы могли бы сделать вам очень больно», — сказал Тони. «Надеюсь, теперь вы это понимаете». Стоун кивнул и с трудом сделал вдох. Он прижимал обе руки к животу, пытаясь отдышаться, но у него ничего не получалось. «Вы это понимаете?» — повторил Тони. «Скажите, что мы можем сделать вам больно». «Вы можете сделать мне больно», — выдавил из себя Стоун. «Но мы не станем, потому что мистер Хобби предпочитает действовать по-другому». Стоун вытер слезы и с надеждой посмотрел на него. «Мистер Хобби предпочитает делать больно женам», — сообщил ему Тони. «Понимаете, это и есть та самая эффективность, о которой я говорил. Таким способом можно гораздо быстрее добиться желаемого результата. Иными словами, сейчас вам стоит подумать о Мэрилин». Взятый на прокат Таурус оказался быстрее Бравады. На сухих июньских дорогах ему не было равных. Возможно, во время январских снегопадов или февральского гололеда Ричард оценил бы все преимущества привода на 4 колеса, но для поездки по берегу реки Гудзон в июне самый обычный седан мог дать 100 очков форы джипу. Невысокий, надежный, отлично удерживающий дорогу, Таурус легко справлялся с поворотами, да к тому же двигатель почти не шумел. Ричард нашел какую-то городскую станцию и услышал, как певица Вайнона Джад спрашивает: «Почему не я?»

заставленную креслами, диванами и высокими застекленными шкафами с фарфором. В одном из кресел сидел старик в строгом костюме из голубой саржи, сильно поношенном и потертом, по крайней мере, на 3 размера больше, чем требовалось его усохшему телу. Ворот рубашки болтался на худой шее, редкие шелковистые пучки, и вот все, что осталось от его волос. Тонкие костлявые руки, лежавшие на подлокотниках кресла, выглядывали из рукавов точно 2 карандаша. Из носа торчали прозрачные трубки, закрепленные за ушами. На столике с колесами рядом с ним стоял баллон с кислородом. Старик поднял голову и сделал глубокий вдох, чтобы набраться силы поднять руку. «Майор Ричард, я очень рад с вами познакомиться», — сказал он. Ричард сделал шаг вперед, взял руку и пожал. Она оказалась сухой и холодной, похожей на руку скелета, обернутую фланелью. Старик замолчал, вдохнул кислорода и сказал: «Меня зовут Том Хобби, майор, а это симпатичная дама, моя жена Мэри». «Я рад с вами познакомиться», — сказал Ричард, — «но я больше не майор». Старик кивнул и вдохнул новую порцию кислорода. «Однако вы служили в армии», — проговорил он, — «я считаю, что вы имеете полное право на свое звание». В нижней части одной из стен был вделан камин из плетника. На его полке стояло множество фотографий в красивых серебристых рамках. По большей части цветные снимки молодого человека в форме оливкового цвета, в разных позах и местах. Среди них Ричард разглядел одну старую черно-белую фотографию с изображением мужчины в форме, высокого, с прямой спиной, улыбающегося, явно принадлежавшего к другому поколению военных. Возможно, это был сам мистер Хобби до того, как сердце начало потихоньку убивать его изнутри, хотя наверняка Ричард сказать бы не мог. Они совсем не были похожи. «Это я», — подтвердил Хобби, проследив за его взглядом. «Вторая мировая?» — спросил Ричард. Старик кивнул, и в его глазах появилось грустное выражение. «Я так и не попал на фронт», — сказал он. «Я пошел добровольцем задолго до набора, но у меня уже тогда было слабое сердце. Меня не пустили. Так что я служил на складе в Нью-Джерси». Ричард заметил, что Хобби потянулся к баллону, видимо, чтобы увеличить подачу кислорода. «Я принесу кофе», — сказала его жена, — «и кекс». «Вам помочь?» — предложил Ричард. «Нет, я справлюсь», — ответила она и медленно вышла из комнаты, сопровождаемая шелестом юбок. «Садитесь, пожалуйста, майор», — сказал Том Хобби. В наступившей тишине Ричард сел в маленькое кресло, стоявшее неподалеку от кресла старика, чтобы слышать его слабый голос. Но кроме тяжелого дыхания, шипения кислорода и звона посуды, доносившегося с кухни, ничто не нарушало молчание. Привычные домашние звуки. Окно закрывали жалюзи из ярко-зеленой пластмассы, опущенной, чтобы в комнату не проникал свет. Где-то вдалеке, за заросшим садом, примерно в 30 милях от дома Леона Гарбера, текла река. «А вот и я!» — крикнула из коридора миссис Хобби. Она вернулась в комнату со столиком на колесах, на котором стоял фарфоровый сервиз, одинаковые чашки, блюдца и тарелки, а также маленький молочник и сахарница. Льняная салфетка, видимо, осталась на кухне, и Ричард увидел большой кекс, украшенный чем-то желтым, может быть, кусочками лимона. Старая кофеварка стояла тут же, и ее окутывал аромат кофе. «Как вы пьете кофе?» «Без молока и сахара», — ответил Ричард. Дрожащей рукой она налила в чашку кофе и передала ее Ричару. По пути чашка несколько раз звякнула о блюдце. Следом была протянута тарелка с куском кекса. Тарелка тоже дрожала. Кислород шипел. Старик обдумывал свой рассказ, делил его на части, подпитывая себя кислородом, чтобы довести его до конца. «Я был печатником», — сказал он неожиданно. «Владел собственной типографией. Мэри работала на одного моего крупного клиента. Мы встретились и поженились весной 47-го года. Наш сын родился в июне 48-го». Он отвернулся и окинул взглядом ряд фотографий на каминной полке. «Наш сын Виктор Трумэн Хобби». В гостиной стало тихо, словно в церкви. «Я верил в понятие долга и сожалел, что не годен к действительной военной службе», — продолжал старик. «Очень сильно сожалел, майор. Но я был счастлив служить своей стране так, как мог, и я и служил. Мы вырастили нашего сына с такими же убеждениями, научили любить свою страну и воспитали в нем желание ей служить. Он отправился добровольцем во Вьетнам». Старик закрыл рот, вдохнул через нос кислород, потом еще раз и еще, затем наклонился и поднял с пола кожаную папку, которую положил на свои тощие колени, и открыл. Он достал из папки фотографии и протянул Ричеру. Тот, ловко удерживая чашку и тарелку, потянулся вперед, чтобы взять ее из дрожащей руки старика. Это был выцветший снимок, сделанный во дворе дома. Улыбающийся мальчишка лет 9-10, приземистый, с веснушками и крупными зубами, на голове металлическая миска, на плече игрушечное ружье, плотные холщовые штаны засунуты в носки, чтобы походили на военные брюки с гетрами. «Он хотел стать солдатом», — сказал мистер Хобби. «Всегда. Больше он ни о чем не мечтал. Я его тогда поддерживал. Мы не могли больше иметь детей, и Виктор был нашим единственным сыном, светом нашей жизни. Я считал, что быть солдатом и служить своей стране – отличная судьба для сына патриотически настроенного отца». В комнате снова повисло молчание, потом мистер Хобби закашлялся, зашипел кислород, снова молчание. «Вы одобряли Вьетнам, майор?» – неожиданно спросил Хобби. Ричард пожал плечами. «Я был слишком молод, чтобы иметь собственное мнение на этот счет», – сказал он. «Но, зная то, что я знаю сейчас, думаю, я бы не одобрял наших действий во Вьетнаме». «Почему?» «Неправильное место», — ответил Ричард. «Неверное время, неверные причины, неверные методы, неверные действия и неправильное руководство. Отсутствие настоящего планирования, желание победить и внятной стратегии». «А вы бы туда отправились?» «Да, отправился бы», — сказал он. «У меня не было выбора. Я тоже сын солдата, но я бы завидовал поколению моего отца, которому было легче на Второй мировой войне». «Виктор хотел летать на вертолете», — продолжал Хобби. «Страстно. И это, боюсь, тоже моя вина. Как-то раз я взял его на сельскую ярмарку и заплатил $2, чтобы он прокатился на вертолете. Это был старый Белл, вертолет для распыления удобрений. С тех пор Виктор твердо решил стать пилотом вертолета и считал, что армия — лучшее место, чтобы научиться им управлять». Он достал из папки новую фотографию и передал Ричеру. На ней был изображен тот же мальчик, только в 2 раза старше, высокий, по-прежнему улыбающийся, в новой военной форме, перед армейским вертолетом Х-23 «Хиллер» старой учебной машины. «Это Форт Уолтерс», — сказал Хобби, — «в Техасе. Начальная школа пилотов вертолетов армии США». «Он летал во Вьетнаме на вертолетах?» — спросил Ричард. «Виктор закончил 2-м в своем классе», — проговорил Хобби. «Нас это нисколько не удивило. В школе он всегда был отличным учеником, особенно одаренным по математике. Хорошо разбирался в бухгалтерском деле. Я предполагал, что после колледжа он станет моим партнером и будет заниматься финансовыми вопросами. Я с нетерпением ждал этого. Чего уж теперь скрывать, сам я плохо учился, майор. Я не слишком образованный человек. Я с радостью наблюдал за успехами Виктора. Он был очень умным мальчиком и очень хорошим. Очень умным, очень добрым, с золотым сердцем. В общем, идеальным сыном. И нашим единственным». Его жена молчала, она не пила кофе и не ела кекс. «Он выпустился в Форт Раккере в Алабаме. И мы туда полетели, чтобы присутствовать на этом важном для него событии», — сказал Хобби. Он протянул Ричеру новую фотографию. Другая стояла в рамке на каминной полке. Выцветшая трава пастельных тонов, такое же небо, высокий юноша в парадной форме, кепка надвинута на глаза, одной рукой он обнимает женщину в ситцевом платье. Женщина была стройной и хорошенькой. Фотография, снятая взволнованным и гордым отцом и мужем, получилось немного нечеткое, а горизонт был слегка наклонен. «Виктор и Мэри», — сообщил старик. «Правда, она нисколько с тех пор не изменилась?» «Ни капли», — соврал Ричард. «Мы любили нашего мальчика», — тихо проговорила пожилая женщина. «Его отправили за океан через 2 недели после того, как был сделан снимок». «В июле 68-го», — пояснил Хобби, — «ему исполнилось 20 лет». «И что произошло?» — спросил Ричард. «Он отслужил весь срок», — сказал Хобби. «Дважды был награжден и вернулся домой с медалью. Я уже тогда понял, что бухгалтерские книги не для него.